Глава 10. Адриан. Про возможную новую методику розыска снятия отпечатков пальцев я коротко проинформировал начальство еще в пыльной кладовке. Очень коротко, так, чтобы можно было потом честно врать в глаза Марташу. Но едва Анна сделала стойку и начала эмоционально мне рассказывать о том, какая девчонка гениальная, я сразу понял. В конце концов, это дело все же протолкнут, запатентуют и будут проводить опознание не только по ауре. Это не проблема. Настоящие специалисты уже сейчас работают в перчатках, чтобы ограничить контакты с неизвестными предметами. Мало ли, вдруг с ними филактер поработал, превратив в амулет против грабителей или убийцы. Опять же, есть сигналки, которые включаются при телесном контакте, так что в перчатках спокойнее. Но на всякий случай я предупредила о новом методе не ради того, чтобы выслужиться, а чтобы оплатить последующую за этим просьбу и вообще позаботиться о своих. Марташу я помогал от случая к случаю. Не так часто, чтобы это можно было назвать системой, но это и не первый раз, когда я совмещаю сразу несколько дел. Вытягиваю за уши вляпавшегося в дерьмо кого-то из наших придурков — и помогаю полиции, заодно убедив их, что придурок им совсем не нужен. В ресторане я старательно заострил внимание Марташа на стационарном менталфоне, потому что чистенький мобильник он мне пока так и не потрудился выдать. Мало того, судя по его виноватой роже, ему отказали, и он теперь мучается, потому что пообещал же. А тут, пожалуйста, чистый, не прослушивающийся, да и свалим мы из этого ресторана скоро. Облегченный выдох Марташа пнул пяткой мою совесть, но я блокировал удар. Потому что для него ж стараюсь, пусть и приходится при этом его же и обманывать. Меньше знает, крепче спит. Правда, это не о наших последних ночках в замке сказано. Послал сообщением со своего чистого номер стационара, который в каждом порядочном ресторане указывается в меню. Потом спокойно поел, выжидая появления свободного времени у руководства. Потом направился к менталфону, опять же демонстративно заострив на этом внимание Марташа. Ну и как раз успел взять трубку, чтобы создать иллюзию, будто бы звоню я, а не мне. Выбрав место встречи, вернулся к своим, огласил ненавязчиво, куда мы поедем, проигнорировал внимательно изучающий взгляд друга. Так и хотелось ему намекнуть, что это он у нас тут все по закону и по правилам проворачивает, а я через пятую могилу в 10-м ряду после 3 ритуалов и 1 жертвоприношения. От души повеселившись в худмаге, наблюдая за Анной и прыгающим вокруг нее Мартышем, в магазине с текстилем я уже начал размышлять. Может, продать 2 вазы? В конце концов, с Анной развлекаюсь я, а все ее прихоти оплачивает мой друг. Есть в этом что-то неправильное. В магазине с женской одеждой я уже даже не сомневался. Продавать надо 3 вазы. Цены были действительно смертоубийственные, причем процентов 40 за лейблы на ярлычках. Приятно же, когда ты носишь платье из первой императорской швейной фабрики. Конечно, императорская семья обшивается на заказ, как и большинство аристократов. А такие магазины скорее для элиты среднего класса, зато качество отменное. Нам же не для выхода в свет, а чтобы носить удобно было. Правда, когда Анна объявилась в дорожном костюме, незатейливом таком с виду, блузка, юбка, полусапожки на высокой подошве с широким каблуком, курточка, кожаная с ремнем вокруг талии, меня очень подмывало выдать Мартушу что-то типа «Рот закрой, сова залетит». А на третьем выходе Анны в очередном, непритязательно привлекательном наряде, я наконец-то заметил того, ради кого всех сюда притащил. Ну точно, мальчишка еще совсем младше меня. Подав мне знак, он скрылся в примерочной. Я выждал пару минут, прогулялся между вешалок, выбрал более-менее подходящую рубашку и завалился с ней в соседнюю кабинку. До уровня Марташа как менталиста я не дотягиваю, но для того, чтобы перекинуться парой-тройкой картинок, и моего умения хватит. Ужинать мы решили в замке, тем более туда вот-вот должны были доставить товары. Коробками. Насколько я успел изучить поведение призрака, он, конечно, все примет и может даже распишется за доставку, а если водители-грузчики поведут себя непрофессионально и с визгом упрыгают в лес, то и зомби отрядит доставить коробки внутрь замка. Но мне очень хотелось поприсутствовать и понаблюдать за этим спектаклем. Только занудный Мартыш созвонился со службой доставки, после чего мы еще минут 20 куковали в мобиле, дожидаясь прибытия коробок и от худмага, и от текстильторга. За это время лорду-следователю успел отзвониться кто-то из столицы, чтобы обрадовать результатами экспертизы жертвы. Естественно, Анна тут же тряхнула Мартыша, и тот поделился, что старика травили уже примерно полгода. От 5 до 7 месяцев, но никак не 2-3. Так что полудохлый фермерский теленок, обвиняемый в убийстве папочки, к этому наверняка ни сном, ни духом. Я загадочно молчал, удерживая козырь, чтобы выдать его после ужина, а то сейчас сорвемся и поскачем сражаться во имя добра и правды, а оно мне надо. Но даже этот поборник справедливости предпочел идти до замка налегке, а не играть во вьючное животное, поэтому мы шли впереди, а грузчики с коробками за нами, шепотом переговариваясь и опасливо прожигая взглядами наши спины. Коробки они водрузили у дверей замка и со свистом выстрела из огнестрела и с такой же скоростью умчались обратно к своим мобилям. Озадачив нашего призрачного дворецкого дальнейшим переносом тяжестей, мы пошли ужинать. Но едва я приготовился расслабиться и выпить вкусного тьоридбора, отметив окончание еще одного дня, который мы пережили, как у Мартыша опять зазвонил менталфон. В этот раз нам помешал его опер. Мартыш. Я слушал краткий отчет Доната и чувствовал, что еще немного, и, плюнув на присутствие леди, выругаюсь. Леди. Леди тоже сегодня несколько раз спровоцировала меня выругаться, правда, шепотом. Как она умудрилась за 3 суток превратиться из худенькой, большеглазой малышки во взрослую, вполне оформившуюся... Короче, очень привлекательную девушку. И почему первым заметил это Адриан? Правда, он меня этак между делом предупредил еще в магазине. Ну что, жениться еще не надумал? Если что, то у меня на бестолочь кроватные планы, а не храмовые, имей в виду. Но все равно, это сейчас они у него кроватные, а потом вдруг возьмут и перейдут в более серьезные, да и не помню ни разу случая, чтобы мы с Адрианом заинтересовались одной и той же девушкой. Так что как теперь себя вести, непонятно. Отбивать девушку у друга, пока он не начал реализовывать свои планы? Вроде бы девушка на нас двоих посматривает. Но разговор сначала с экспертом, потом с Донатом переключил меня с романтического настроя. То есть как это чуть не убил? Да вот так. Представляешь, допросил я еще одного из тех, кто был на той пирушке. Тот вспомнил, что вроде как бутылку они у этого лепеша под дверью нашли. Пошли за добавкой, а тут бутыль стоит, почти полная. Ну и решили взять, чтобы потом вернуть. Само собой, вернуть-то они позабыли, но хорошо хоть что взяли, кто-то помнит. Так вот, я и решил заглянуть к этому хворому, уточнить, с чего у него вдруг бутылки с дорогим алкоголем то в шкафу, то под дверью квартиры появляются. Смотрю, а у него дверь нараспашку. Ну, я сразу Нандора вызвал в помощь, влетел, а там какой-то мужик нашего главного свидетеля душит. Что за мужик? Не сдержавшись, я все же тихо выматерился. Простенькое дельце, ничего не скажешь, а вокруг него такие же простенькие, как грибы после дождя. «Джиэль, ты не за рулем же?» — заботливо поинтересовался Донат. «Короче, это лакей кузена безвременно почившего герцога, лорда Бенедикта Бакаша, виконта Борнхольдорского». «Так, так...» И я отодвинул от себя бокал с тьюридбором, встретился с заинтересованным взглядом Агнес и тут же уставился в сторону. Короче, взяли мы его, оформляем, пока никуда не сообщали. Говорит, что это он мышьяком пытался лепеш оторвануть, потому что тот у него бабу увел. Да, Это все, на что меня сначала хватило. Пока не сообщайте никуда, правильно? И в управление местное не везите, я подумать должен. Да, тут еще такое дело. Он говорит, что бутылку с мышьяком у хозяина брал, но тот, ясное дело, отопрется. Тем более никуда не возите, посидите пока. Видеопроектор посмотрите, новостной или спортивный канал. Я отключился и задумался. Потом внимательно посмотрел на Адриана. «Жги!» Тот слил мне прямо в голову ментальную картинку заказчика. Бенедикт Бакаш, кто бы сомневался. «Танатос, всех разорви! Я теперь стопроцентно знаю, кто убийца, а доказать ничего не могу». «Кого взяли?» С нетерпеливым интересом, сосредоточенно глядя на меня, поинтересовалась Агнес. «У тебя лицо такое... проблемы?» «Я знаю, кто убийца, но у меня нет улик, чтобы его прижать», — признался я. «Ничего, теперь проще будет. Нароем что-нибудь». На самом деле я не сильно в это верил. С каждым днем возможность найти неопровержимые улики уменьшалась. Можно было затребовать у императора право на ментальное вскрытие лорда Бакаша, но если он опытный менталист, то наверняка вывернется, заодно подставив своего лакея. А можно подробнее про улики? Я не гений, другой мир не панацея, но вдруг что-то получится. Хмыкнув, я решил, что хуже точно не будет, а так хоть вслух порассуждаю, вдруг осенит. Мои ребята нашли, как выйти на бутыль с мышьяком, хранящуюся в замке. Но на ней будут ментальные отпечатки только одного человека — лакея Бенедикта Бакаша, потому что сам Бакаш свои тщательно подтер. Даже не сомневаюсь, что это он убийца своего кузена-герцога, и у него был отличный план, как все скрыть и получить наследство. Выдержав небольшую паузу, я продолжил. Последние полгода он медленно травил своего родственника. «Да, у меня есть результаты экспертизы тела умершего», но нет никаких отсылок к отравителю. Уверен, мальчишку-бастарда Бакаш нашел заранее, а предъявил его только 3 месяца назад. Тогда же он позволил своему лакею наткнуться на бутыль с мышьяком, зная, что тот не удержится от соблазна и попытается им воспользоваться. Тут я ненадолго задумался. Может быть, находка бутыли лакеем — стечение обстоятельств? Все же очень рисково так сильно засветиться. Или Бакаш действительно планировал создать видимость, что новый наследник и его собственный лакей вступили в заговор. Короче, у нас в наличии пока только бутыль, обвиняющая лакея, и некромант, которому заказали убийство Дежа Такача с имитацией самоубийства и последующим упокоением призрака. Продолжил я вслух. Некромант знает заказчика, само собой, это Бенедикт Бакаш. Адриан считает, что знает продажного полицейского, которому было поручено пропустить некроманта к заключенному. Даже если полицейский действительно продажный, скорее всего, Бенедикт не связывался с ним лично, это в интересах и одного, и второго. Некромант вычислил заказчика для того, чтобы быть уверенным, что это не подстава. То есть мы знаем совершенно точно, кто убийца, но у нас нет ни одной полноценной улики, чтобы его обвинить. Разве что мне удастся оправдать мальчишку, но, учитывая невозможность считать его мысли, мы имеем слова и мысли лакея против слов и мыслей виконта. Догадайся, куда меня пошлют? Агнес довольно долго молчала, обдумывая сказанное. Адриан тоже помалкивал, подцеживая тьёридбор из бокала. Он не за рулем, ему можно. Я тоже задумался, выбирая, как правильнее поступить с задержанным лакеем. Если у Бакаша есть свой человек в полиции, значит, он почти сразу узнает о задержании, а мне бы этого очень не хотелось. «Правильно ли я поняла?» — прервала мои мысли Агнес. «У следствия есть емкость с ядом, тем самым мышьяком, которым отравлен старый граф и от которого пострадала куча народа. Эту емкость использовал какой-то мстительный лакей, чтобы избавиться от соперника. Но тому необычайно везло, и яд все время крал и пил кто-то другой, так? И этот мститель, слуга настоящего убийцы и доступ к яду получил, скорее всего, случайно, потому что нарочно такое делать глупо. Но убийца магией уничтожил все свои ментальные следы, и вам не доказать, что он прикасался к емкости. А физические следы он тоже уничтожил? У вас так делают? Емкости у нас пока нет, надо ехать ее изымать при свидетелях. Но это насторожит настоящего убийцу, и он сможет еще больше подстраховаться, хотя нам и так нечем его прижать. А физические следы... Ты имеешь в виду отпечатки пальцев, что ли? Не то чтобы я не поверил в этот новый метод. Просто пока он не запатентован, для суда все улики, полученные с его помощью, не являются существенными. Но с другой стороны, это будет еще одна косвенная, которой мы сможем похвастаться в отличие от показаний некроманта. И целых две косвенных улики, показания лакея и физические следы на бутыли, позволят нам задержать лорда Бакоша на трое суток. Главное — успеть опередить его адвоката и получить разрешение на ментальный допрос. Но это уже не моя проблема, а моего начальника. Вот дальше — лакей против виконта. Зато за трое суток Дештакач может попытаться пробить изнутри свой кокон, и тогда будут уже его показания плюс показания лакея, а это гораздо весомее. А еще суд обязательно примет во внимание тот факт, что следующим наследником после Такача является как раз лорд Бакош. «Да, именно отпечатки!» Уверенность и решительность в голосе Агнес разогнали остатки моих сомнений. «Пусть в вашем мире это новый метод, но в нашем им уже давно и успешно пользуются. И тогда логично ехать прямо сейчас, изымать улику. Но не одним, а взять ту девочку из управления». У нее уже разработанная методика, наверняка есть материалы для сравнения и документация, которую можно будет предъявить в суде. Ее же можно вызвать? Она соберет отпечатки у всех обитателей замка, потом вы изымите со всеми формальностями емкость, и будет повод хотя бы арестовать убийцу. «Со всех обитателей замка не получится», — пробурчал я, злясь на все эти высокосветские правила. «Но ход твоих мыслей мне нравится. Поехали за практиканткой».